письменами, напоминающими рисунки. Это папирусы. Перевязанные шнурками свитки нашли в саркофагах египетских фараонов, и некоторым из них уже 5000 лет. Папирус в переводе с египетского языка «дар реки». Болотистые берега Нила были некогда в густых зарослях папируса. В наше время папирус оттеснен с зоны тропической Африки в бассейны рек Нигер и Конго, в район озера Чад, верховья Нила. Плотная зеленая 5-метровой высоты стена зарослей по берегам рек подозрительно напоминает осоку. Дело в том, что и папирус, и осока из одного семейства осоковых. Тоже трехгранный стебель, только толщиной в руку, те же густые пучки узких, похожих на ножи листьев, только очень длинных, те же соцветия в виде зонтика из колосков, покрытых чешуйками цветков. Папирус может расти не только на прибрежном иле, но и в самой воде, выпуская целый лес колеблющихся белых корней. Кстати, корни по вкусу напоминают миндаль. Они употреблялись египтянами в пищу как поджаренными, так и в сыром виде. Эти же корневища являются основной излюбленной пищей гиппопотамов. Стебли папируса не тонут в воде, поскольку как бы надуты воздухом, имея внутри воздухонасосные сосуды. Поэтому в древности из папируса делали небольшие челны. Применялся также он для конопатки крупных судов. Шел на циновки, корзины, ткани, на материал для изготовления сандалий. Революционное же значение папируса в том, что из него научились делать материал для письма. Из стеблей папируса вырезали сердцевину и разделяли ее на тонкие длинные полосы. Их укладывали плотным рядом на жесткую доску и смачивали водой. На этот ряд настилали следующие, но уже поперек. Скоблили, разглаживали, клали под пресс и высушивали на солнце. Для того, чтобы держались чернила, полосы окунали в клейстер и снова сушили. Получали то, что до сих пор сохранилось – плотный желтоватый лист. На нем обнаружен, например, такой текст. «И ястреба нужно учить вить гнездо, и сокола приходится обучать полету. Я сделаю из тебя человека, дряной мальчишка, знай это». Оказывается, и в те времена проблемы воспитания стояли остро. Малозаметный, спокойный папирус – истинный зодиакальный козерог. Он так замечательно умеет вписываться в любую обстановку, от роскошных апартаментов до самой скромной комнатки, что можно только диву даваться. Он изящен и в то же время прочен и прост. Папирус приносит удачу в бизнесе, помогает человеку стать богатым и известным самыми, казалось бы, невероятными путями-дорогами. Его хозяева – любимчики фортуны. Они вполне могут найти ранним утром на трамвайной остановке забытый кем-то дипломат с долларами или фунтами стерлингов или выиграть в лотерею совершенно безумную сумму. Кстати, во всех играх, в том числе и азартных, козерог папирус служит своим хозяевам незаменимым талисманом. Если вы нашли общий язык с этим растением, научились общаться с ним на одной энергетической волне, считайте, что вы почти приручили птицу цвета ультрамарин, за которой долгие годы так безуспешно гонялись Макаревич и остальные пассажиры машины времени. Если вы хотите окончательно быть уверены в этом, сделайте себе из стеблей папируса талисман. Брелок, браслет или кольцо, и носите его постоянно с собой, куда бы вы ни направлялись. Но будьте осторожны, козероги не переносят людей бессмысленно жадных, склонных к безудержному накопительству и готовых добывать свои богатства любыми средствами. Короче, людей глубоко непорядочных. Если они заметят эти черты в вашем характере, они тотчас же перестанут помогать вам. Энергетический папирус – растение достаточно жесткое. Оно отдает энергию, но энергия эта носит несколько агрессивный характер, поэтому тем, кто и без того склонен к агрессии и жестокости, лучше не поселяться с ним.